Надежда Васильевна Плевицкая. Годы жизни 1884-1940. Курсив. Эстрадная певица, меццо-сопрано. Исполняла русские народные, главным образом городские песни. После 1920 года жила за рубежом. Конец курсива. Они вряд ли бывают простыми. Простые провинциальные девушки, многого добившиеся в жизни, отринувшие свою среду. Напрасно народные родители пытаются представить нашу героиню этакой доброй русской бабой, матрешкой, наивно распахнувшей голубые глуповатые глаза. Надежда Васильевна, если и воплощает в чем-то русский характер, то уж вовсе не в открытости и слезливом сострадании встречному поперечному, а скорее в хитроватой смекалке, в желании не упустить жар-птицу, в отчаянном, часто неоправданном риске пан или пропал. В селе Винниково под Курском половина жителей носила фамилию Винниковы, что понятно указывало на их что ни на есть аборигенское происхождение. Да и уклад жизни, нравы не менялись уже по крайней мере лет 500. На жатве полагалось работать до седьмого пота, потому что в поле собиралось все село, и исподволь шла приценка. Какой жених посильнее, да какая девка поздоровее, чтоб не стыдно было в дом привести. Надя, как и все голенастые ее ровесницы, старалась в грязь лицом не ударить. С 13 лет ворочила мешки в 5 пудов, готовилась стать сокровищем в доме. Впрочем, детство у Дежки, так звала девочку мать, было раздольное, с типичными деревенскими развлечениями и радостями, троицыными гуляниями, пасхальным куличом, безглазой от воды деревянной куклы, которую принес ручей. Начальную школу Наде Винникову отдали по ее слезной просьбе, но особенно об учебных успехах не заботились. Добро бы удачно вышла замуж. Уж когда в ее юную головушку вселилась мысль сломать привычные каноны, изменить образ жизни, неясно. Только в год смерти отца, 1897, упросила Дежка мать отвезти ее в монастырь, чтобы постричься в монахини. Нужно было прожить, неся послушание, не меньше 3 лет. Поначалу Надя и не представляла себе другого будущего, усердно соблюдая монастырский устав. Но едва ей исполнилось 16, как лукавый бес, так писала сама Плевицкая, смутил ее душу, и душа забунтовала. И забунтовала она до такой степени, что юная послушница сменила рясу на купальник цирковой артистки, причем сделала это так неожиданно и непосредственно, что никто из монастырских сестер не успел опомниться. На пасхальной неделе Надежда забрела в балаган, да и осталась там навсегда. Правда, в тот первый раз беспутную дочку все же отыскала мать, а поскольку возвратить в монастырь богохульницу не представлялось возможным, Надежду водворили в родную деревню, попытались выдать замуж, да безуспешно. Во второй раз побег Дежки удался. Она приехала к родственникам в Киев и незаметно исчезла, поступив в ресторанный хор некой Липкиной. Петь ее поставили в пару с голосистой, но вечно фальшивившей Любой, поручив таким образом Надежде следить за музыкальной чистотой романсов. Учениц в хоре Липкиной держали в ежовых рукавицах, не пускали самостоятельно гулять по городу, учили достаточно строго и после окончания программы, покормив, немедленно гнали спать. И хотя программа заканчивалась в 2 часа ночи, по ресторанному это считалось рано. Как назло, хор вскоре отправился на 2 недели в Курск. Там и состоялась историческая встреча с родными. Город все-таки был маленьким, результатом которой стали причитания матери, а не путевой дочки, милостливые прощения и разрешения, в конце концов, стать актеркой. Началась новая жизнь Дежки. Кафе шантанной певицы и неизвестно, куда бы привели ее ресторанные страсти, кабы руководительницу хора Липкину не украли. Да-да, украли. Богач Перс увез Липкину на своей яхте в Баку, а хор развалился. Страница 357. Надежда пристроилась в гастролировавшую в Киеве польскую танцевальную труппу, что расценивалось совсем неплохо. Сам Нижинский порой ставил с той труппой спектакли. В письмах к матери Дежка растолковывала, что такое балет и как она его одолевает. А заодно в одном из посланий мимоходом попросила Надежда благословение на брак с солистом труппы Эдмундом Плевицким. Так и стала Надя Винникова носить звучную фамилию Плевицкая. польский ангажемент продлился недолго. В одну неудачную поездку по украинским городам директор прогорел и тайно скрылся, что само по себе не было такой уж редкостью. Артисты, как водится, разбрелись по другим коллективам. А Надежда с мужем поступили в труппу Манкевича, который ничем не прославился, но с его помощью Плевицкая наконец попала в Санкт-Петербург, правда, не на сцены больших и малых театров, а на эстраду загородных ресторанов. Но здесь появлялся шанс быть увиденной, замеченной. Отсюда наметился прямой путь в Москву, где по тем временам имелся настоящий спрос на тот жанр, которым владела Плевицкая. Яр – фешенебельное заведение, куда купцы приезжали порой с женами. Ресторан, ставший местом, где талант певицы оценили по достоинству. Устраивавший благотворительный концерт Леонид Собинов пригласил Плевицкую спеть на одной с ним сцене. Успех был грандиозный. С 1909 года, как считала сама Плевицкая, начался ее путь с песней. Слава Плевицкой в России начала века была огромной. Ей стоя аплодировали переполненные залы консерваторий и театров. Ее окружали толпы поклонников и море цветов. Однажды после выступления в Эрмитаже фанаты ринулись к певице, и она едва не заплатила жизнью за необычайную популярность. Только вовремя образованная цепь студентов вокруг Плевицкой спасла артистку от растерзания. Она кое-как добралась до автомобиля, где уже дрожала в самом жалком виде ее помощница Маша, приговаривая: «Ужасти! Какой мы имеем успех! Ужасти!» Курским соловьем ее называл Николай II. Плевицкая была, что называется, придворной певицей. Мода на все народное, мужицкое, воплощалась в том, что Надежду Васильевну не только часто приглашали на концерты прямо во дворец, не только щедро одаривали, но усаживали как-то запросто по-домашнему к царскому столу за чай, побеседовать с великими княжнами. Плевицкая, вероятно, должна была символизировать близость императорской фамилии к своему народу, а дети, считалось, получали достойное воспитание, знакомясь с талантливыми крестьянками. Высочайшее признание открыло для Плевицкой двери многих элитных салонов. Меценат Мамонтов познакомил Надежду Васильевну с Шаляпиным. В первый же вечер великий певец выучил с Надеждой Васильевной песню «Помню, я еще молодушкой была». На прощание Федор Иванович обхватил певицу своей богатырской рукой и сказал: «Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет. Я слобожанин, не деревенский». Возможно, эти немного слащавые слова придуманы самой Плевицкой, поскольку они приведены в ее воспоминаниях, но то, что Надежда Васильевна заинтересовала своим пением многих людей искусства, факт неоспоримый. Даже такие потомственные художники, как Бенуа, не устояли перед соблазном растащить народные приемчики Плевицкой в свои произведения. Бенуа, написавший либретто к опере «Петрушка» Стравинского, включил номер «Ухарь-купец» в текст, находясь под непосредственным воздействием популярной песни Плевицкой. Певица надолго вперед определила манеру пения русских песен на эстраде. Она на десятилетие стала единственным исполнительским образцом. Ее прослушивали на пластинках. Когда самой певицы уже не было в живых, анонимно использовали ее репертуар. Вокруг ее имени, конечно, часто возникали споры. Некоторые считали, что у Плевицкой придуманная кабацкая манера исполнения народных песен, уместная лишь под рюмочку крепкой водки. Но сила воздействия Плевицкой на музыкальную культуру России оказалась очень велика. Стоит только перечислить песни, которые Плевицкая первой принесла в массовое исполнение: «Дубинушка», «Есть на Волге утес», «Из-за острова», «Среди долины ровные», «Под дикими степями Забайкалья», «Калинка», «Все-то я вселенную проехал», «Лучинушка», «Славное море», «Священный Байкал», «Липа вековая». Не правда ли, это практически весь репертуар народных песен, которым владеет современный русский человек, не особенно интересующийся фольклором? «Я артистка и пою для всех. Я вне политики», — не раз говорила Надежда Васильевна. Родись она в другое время, возможно, подобное заявление и было бы правдой. Но она была слишком знаменита, слишком много получила от сильных мира сего и в силу характера слишком публично, чтобы остаться в стороне от социальных передряг. По натуре своей Плевицкая была чрезвычайно активной женщиной. А иначе она не смогла бы приобрести такой высокий общественный статус, но эта же чрезмерность изгубила ее. Не сразу. Постепенно втягивалась она в катастрофу революционных потрясений. Еще во время Первой мировой войны Плевицкая в порыве патриотизма оставила сцену и отбыла на фронт санитаркой. И в гражданскую она прошла с Белой гвардией крестный путь до Крыма. Потом 14-тысячная русская армия была вывезена на кораблях в Дарданеллы. Вместе с белым воинством покинула Россию и Плевицкая. Рассказывает, будто однажды от расстрела большевиков Надежду Васильевну спас молодой генерал Скоблин. И будто с тех пор между ними начались любовные отношения. Надо сказать, что с первым мужем Плевицкая прожила так недолго, что о нем можно было бы вовсе не упоминать, если бы у певицы не осталась на всю жизнь прославленная ею же фамилия, и если бы Надежда Васильевна на долгие годы не сохранила бы с ним дружеские, теплые отношения. Вторым мужем Плевицкой в тяжелые годы эмиграции стал Николай Владимирович Скоблин. Они осели в Париже, растерянные, разоренные. Для исполнительницы народных песен, имевшей тысячную аудиторию, это была подлинная трагедия. Только обычная деловитость и хватка спасли Надежду Васильевну. Она таки, в отличие от многих, опустившихся на самое дно, смогла приобрести дом, смогла зарабатывать, смогла держаться на плаву. Она даже организовала гастроли в Америку, где с радостью была встречена Рахманиновым, написавшим для Плевицкой аккомпанемент одной из песен и хлопотавшим о записи пластинки русской певицы. Но она не избежала участи тех несчастных, которые ради привилегий вернуться в Россию вступили на скользкий путь шпионства, интриг, преступления. В истории Плевицкой многое неясно. Свое слово еще должны сказать исследователи, но ситуация складывалась как дурная криминальная драма. Муж Надежды Васильевны входил в руководство Российского общевойковского союза, РОВС, организации весьма темной и доставлявшей французской полиции, как и прочие русские эмигрантские объединения, множество хлопот. В ночь с 23 на 24 сентября 1937 года он неожиданно исчез. Вместе с ним пропал и вождь РОВС, генерал Миллер. Судьба этих двух белых генералов неизвестна до сих пор. Были ли они убиты, бежали ли в СССР или работали на фашистскую разведку и пропали в Германии? Спустя несколько дней по этому делу была арестована Плевицкая. В декабре 1937 года в Париже состоялся процесс, на котором бывшая русская певица была обвинена в соучастии в похищении генерала Миллера и, по-видимому, в шпионаже. Приговор вынесли суровый – 20 лет каторжных работ. Так курский соловей стал узницей в чужом французском городе Рени. В тюрьме Плевицкая впала в депрессию. Она почти не ела. Иногда что-то писала и порой тихо, негромко пела. Молясь, она падала перед иконостасом и лежала, пока ее силы не отрывали от холодных церковных плит. Какие грехи замаливала эта в прошлом великолепная победительница? Может, сожалела о том, что когда-то убежала из монастыря и вступила на суетливый путь мирского успеха. Весной 1940 года она попросила пригласить к ней в камеру священника-духовника, а 5 октября она неожиданно загадочно и странно умерла в своей камере. Франция к тому времени уже была оккупирована фашистами. И очень скоро немецкая гестапо эксгумировала труп Плевицкой и подвергла его тщательному обследованию. Для чего понадобилось это? К чему нужен был химический анализ? Какая тайна скрывается за действиями гестапо? Государственная? Политическая? Известно одно. Тело в ящике было отвезено на кладбище и вновь закопано, но уже в общей могиле. В 1915 году, восхищаясь Плевицкой, одна из газет написала: «Сейчас в большую моду входит Плевицкая, гастролировавшая в Буф и получившая имя певицы народной удали и народного горя. Карьера ее удивительна. Прожила 7 лет в монастыре, потянула на сцену, вышла за артиста балета, стала танцевать и петь в кафе-шантанах, оперетах, выступала с Собиновым и одна. В Буф среди сверкания люстр пела гостям русские и цыганские песни. Какой прекрасный, гибкий и выразительный голос! Ее слушали, восторгались, и вдруг запела как-то старую-старую забытую народную песню про похороны крестьянки. Все стихли, обернулись. В чем дело? Какая дерзость! Откуда в буф гроб? Тихо тащится лошадка, по пути бредет. Гроб рогожую покрытый на санях везет. Все застыли. Что-то жуткое рождалось в ее исполнении. Сжималось сердце. Наивно и жутко. Наивно, как жизнь. И жутко, как смерть.